Глава вторая. Вот чего он никак не ожидал, так это того, что без военной формы будет чувствовать себя неуютно. Поразмыслив над этим, Ветш решил, что на самом деле ему неуютно чувствовать себя не на службе. Не так давно он не то что носил форму повстанцев, но вообще разгуливал по Корусканту в имперском мундире, так что дело было, конечно, не в кителе. Просто практически всю свою сознательную и не очень долгую жизнь он провел в рядах Альянса, и вот собирался оставить его по собственной воле. Он не сомневался в правильности решения и целиком и полностью сознавал, что новой республике сейчас не до Тайферры и не до Иссаны Иссорт. Снежная королева порвала, на словах или нет, не проверишь, с империей. Население Тайферры законно, ну почти законно, проголосовало за избрание ее главой государства. Новая республика желала сохранить лицо и не потерять потенциальных сторонников, которые при ином положении дел еще трижды подумают перед тем, как иметь с ней дело. Ветш выжил из себя уверенную улыбку, адресовав ее русоголовому синеглазому алдеранцу, сидевшему за столом напротив. «А не оттяпали мы кусок больше, чем сумеем проживать?» Тик Хоселчу лишь пожал плечами. «Вкус нехилый», — согласился он. «Ну, зубы у нас хорошие, крепкие, с хрумкаем не поперхнемся. Хочешь хорошие новости? У нас есть 10 миллионов кредиток, которые Иссана Иссорт положила на мой счет, когда пыталась меня подставить. Арест со счета снят. Деньги мои, что означает, они наши. У нас есть 5 охотников Z-95, остались еще с захвата Корусканта. Они не способны на гиперпространственный прыжок, верно, но это не самая главная их особенность». Тик Хоселчу начал расплываться в улыбке. «Командир, ты не рубишь фишку. Z-95 – историческая редкость, раритет, за ними гоняются коллекционеры. У меня куча предложений от музеев и парков развлечений, все просто жаждут купить их. По самым минимальным подсчетам мы получим по 1,5 миллиона за каждый. Слушай меня внимательно. 1.5 миллионов. Ботанская военная академия так мучается желанием купить тот, на котором летала Асер, что даже не соизволила замаскировать это желание». Ветш попытался справиться с собственной челюстью. Та стремилась идиотски отвиснуть. «Ничего себе военный бюджет. Покроем кучу расходов», — согласился Селчу. «И сможем отыскать покупателей на запрещенное оружие?» Тикхо кивнул. «Зима и Мирекс работают над этим вопросом. Зима в свое время искала расположение имперских военных складов. Вполне можем ограбить некоторые из них, кстати, и знает, где есть необходимое нам оборудование. Мы его купим, возьмем в аренду или украдем. Мирекс даже не сомневается, что раздобудет припасы и амуницию. И всегда можно найти себе спонсоров». Ветш, ухмыляясь, обвел взглядом небольшой офис, в котором они сидели. После увольнения их всех, разумеется, с треском выставили из казарм. Но без дома разбойный эскадрон не остался. Нашлись добрые люди, их оказалось даже слишком много, которые предложили экс-пронырам пристанище. Их чествовали, поздравляли, восхваляли и зазывали на праздники, как будто они остались единственными, в ком сохранился дух повстанцев, победивших империю. «Думаешь, Временное правительство приказало опустить на землю все орбитальные дворцы, просто чтобы досадить нам?» Тикхо мотнул головой. «Это самый популярный слух после того, как нам предложили жилье на орбитальной платформе Соросууб. Но мы-то знаем, что дело не в этом, а в простой безопасности. Лусанкия взорвала там кучу всего. Обломки могут зашибить кого-нибудь здесь, внизу. Кстати, ходят упорные разговоры, что правительство обеспечивает всех выживших новым жильем и предлагает большие деньги тому, кто сумеет приспособить летающие острова под что-нибудь другое». «Плохо. Для нас орбитальная платформа была бы идеальным решением. Ага, и Иссана Иссорт, вернувшись, чтобы намылить нам шеи, едва ли сумела бы нас отыскать». Тикхо красиво задрал бровь. «Ну и стоит подумать, как уменьшить до минимума побочные повреждения». «Да, для тех, кто жил бы под нами, точно. Это все болтовня. Ветш согнал с лица прославившую Корелиану хмылку. «Факты таковы, что мы объявили войну Снежной Королеве, но собираемся быть разборчивыми в средствах. У нее таких ограничений не имеется. Если хочешь знать мое мнение, нам вообще следует устроиться где-нибудь подальше от Корусканта. Есть старые базы повстанцев. На ход я не вернусь», — твердо заявил Селчу. «Там столько снега, сколько мне, надеюсь, не придется увидеть до конца своей жизни». «Мне тоже никак не согреться после него», — кивнул Антилас. «Вообще-то я думал о Явине 4 или Таласеа. Лучше всего подошел бы Эндор, но Эвоки. Иссорт откроет на них охоту. А если война затянется, я сам подамся в егеря». Дальнейшее размышление прервал зумер дверного звонка. «Не заперто!» — крикнул Вердж. В помещение шагнул рыжий веснушчатый молодой человек в форме капитана Новой Республики. Молодой человек поднял было руку в салюте, замешкался на середине жеста и ухитрился все-таки превратить его в несколько замысловатое, но приветственное помахивание рукой. Ветш не испытывал подобных затруднений и просто откозырял в ответ, поднявшись из-за стола. «Рад встрече, Паш. Как вижу, тебе вернули прежнее звание. Вернулся в свою эскадрилью?» Кракен-младший пожал им руки и устроился в указанном кресле. «Я тоже счастлив вас видеть», — радостно заявил он и уставился в пол. Ветш и Тикхо подождали. «Я правда хотел бы быть вместе с вами всеми. Скажи только слово, Ветш, и я гражданский». Ветша даже в груди заныло от боли, прозвучавшей в словах Паша. Мальчишка хотел быть с ними, но некоторые обстоятельства его жизни мешали ему совершить то, что он тоже считал правильным. «Нам бы хотелось, чтобы ты был с нами», — сказал Ветш, решая за него. «Но никак не получится. Твой отец — шеф разведки. Если ты отправишься с нами, никто не поверит, что мы действуем независимо от республики. Я знаю, ты не станешь докладывать отцу, но давай не будем создавать лишних проблем». Селчу все еще продолжал упражнение с бровями. Теперь он старательно задирал правую бровь. Получалось гораздо хуже, чем с левой, но Тикхо, судя по всему, был намерен довести движение до идеала. «Я знаю», — Паш тяжко вздохнул. «Я вернулся под крыло командора Варта. Пока остальной флот гоняется по всей галактике за Синжем, нас оставляют прикрывать центральные системы. Вроде бы есть возможность немножко полетать. Начинаем мы с Фалора. Это такая лунная база на орбите Камминора». «Я ее хорошо помню», — хмыкнул Вердж. «Не слишком комфортно там было. Оттуда на Генерис. Это так далеко, что там не все даже знают, что пала Старая Республика». Тикхо бросил шевелить бровями и улыбнулся. «Наверняка до сих пор удивляются, почему нет кораблей Салдераана». «Это точно». Паш наклонился вперед, уперся локтями в колени. Ему вообще что-то не сиделось на месте. «А еще наш патруль включает Якт-Хуль. В этой системе обнаружили космическую станцию. Она заброшена, и, по слухам, Зсинж не собирается туда возвращаться». Ветш посмотрел на Тикхо. Тикхо посмотрел на Веджа, и оба уставились на Кракена. Паш заерзал в кресле пуще прежнего. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — медленно сказал Ветш. «Зсинж не появлялся ни на станции, ни в окрестностях с тех пор, как мы увели у него Бакту». «Похоже, что так», — кивнул Паш. «Все равно в задание моего звена входит уничтожение станции. И я подумал, ведь вам понадобится какая-то база. Синжу она не нужна, Республике тоже, а там неплохая площадка. Оттуда удобно добираться и до Крусканта, и до Тайферы, да и до других систем рукой подать». Темные глаза Верджа сузились до щелочек. «И вам легко прилететь на помощь, как только мы влипнем». Скулы Паша пошли красными пятнами. Парень даже выпрямился и захлопал почти инфракрасными ресницами. «Почему ты решил, что мы не хотим помочь, а? Вовсе нет. Ну, я хотел сказать, ну да, мои пилоты могут воспользоваться станцией, если им понадобится остановиться. В любом другом случае, я не собираюсь заглядывать на Якт-Хуль. Но, походу, погода в тех краях слишком непредсказуема, чтобы мы использовали станцию для себя». «Вас понял, капитан». Тихо покивал. На станции можно неплохо разместиться. Если Паш доложит, что она непригодна к обитанию, Снежная Королева может решить, что это ненужный ей хлам. Несомненно, в какой-то миг она выяснит, где мы, и явится за нами. Но космическая платформа – это вам не орбитальный дворец и не склады на Корусканте. А у нас что, есть выбор получше? Едко поинтересовался Ведж. «Спасибо, Паш. Ты только что решил одну нашу проблему. Если честно, основную. Теперь у нас есть дом. Я надеялся, что ты это скажешь». Облегченно заулыбался Кракен. «Я вылетаю на этой неделе. Возвращаюсь на Ашке. Но это не так уж и плохо. Мы поддержим для вас станцию, удостоверимся, что там действительно никого нет. А потом вы прилетите и займете ее. А мы доложим о ее уничтожении, чтобы вас не донимали незваные гости». «Спасибо», — повторил Антилас. «Паш, когда ты пришел в разбойный эскадрон, ты сказал, что хотел найти перспективу. Ты хотел быть в лучшем подразделении и выяснить, настолько ли ты хорош, как тебе говорили. Ну и как перспективы? Теперь у тебя на душе спокойно?» Паш собрал рыжие кустики бровей над переносицей. Соображал он напряженно и долго. Антилас терпеливо ждал. Селчу от души веселился. «Наверное, я получил перспективу, Ведж. Жаль, что я так недолго побыл с вами, но мы здорово полетали, верно? Не думаю, что раньше или в дальнейшем на мою долю достанется такой же полет, как в ту ночь против прабабки всех бурь на свете. Это то, что вы, карелиане, называете летать на нюх и на удачу. Я там такое вытворял, я даже не знал, что способен на подобное. После того спектакля я сплю и вижу, чтобы объявилась еще одна звезда смерти, и я смог бы свести с ней счеты». «Я бы не стал загадывать так далеко», — Ведж обменялся ухмылками Стикхо. «Ладно, ты хороший пилот, очень хороший. Импы имеют полное право бояться тебя». «Спасибо, Ведж». Паш расцвел весенним цветочком, подергал себя за рыжие лохмы. «Твоя похвала многого стоит, правда-правда. А что касается возвращения, в разбойном эскадроне я научился, что если мы одна команда, то и действовать нужно всем вместе. Я боялся, что мои люди не будут думать о себе и слепо пойдут следом за мной, даже если я неверно выберу курс. Мне не хватало именно того, что делал ты, командир. Ты заставил пилотов полагаться друг на друга и отвечать перед всеми. Если бы мы просто действовали по твоей указке на Корусканте, импы до сих пор владели бы этой планетой. Но ты дал нам свободу. Мне нужно точно так же поступать с собственными пилотами. Если я предоставлю им право быть самими собой, они поймут, что я им доверяю. А как только они поймут это, они станут доверять сами себе и не пойдут за мной, если я сотворю какую-нибудь глупость». Ведж смутился, особенно когда заметил, что Тикхо вновь принялся за фокусы с бровями, но все-таки сумел пожать Пашу Кракену руку, не покраснев. «Нам тебя будет не хватать, капитан, но наша потеря – прибыль твоего подразделения. Увидимся на Якт-Хуль. Спасибо, Ведж. Тикхо, я буду ждать вас». Дверь за ним закрылась. Ведж с Тикхо вновь обменялись многозначительными взглядами. «Ну, Тик, похоже, проблема жилья решена. Теперь нам всего-то и надо, что дюжина другая крестокрылов на ходу, запчасти к ним, дроиды, техники, продовольствие и прочее снаряжение, не считая оборудования, чтобы привести в порядок базу». «Ничего себе списочек», — присвистнул Селчо. «Ты умеешь отдавать приказы. А можно я скажу?» «Можно. Мне не хватает М3. Некому паковать мои чемоданы». Антилас вспомнил черного дроида, которому вместо головы нужной модели какой-то умник привинтил голову робота-контролера. Эскадрилье его подсунули в качестве квартирмейстера, хотя на самом деле в его задачу входило шпионить за Тикхо Селчу на тот случай, если сам Селчу окажется шпионом Империи. Несмотря на шпионские обязанности, роботу не было равных в добывании нужных припасов вовремя. Нельзя сказать, что он пользовался при этом всеобщей любовью. Он был так назойлив и громкоголос, что Ведж, пользуясь положением Комеска, проводил как можно больше времени вдали от него. «Знаешь, я тоже по нему соскучился», — лицемерно вздохнул Антилас. «Без него мы просто запутаемся в ящиках, придется попотеть и надеяться, что управимся».